Глава шестая. Необъяснимая даже для меня самой. Мужчин, которым бы я нравилась именно такой, какая я есть, можно пересчитать по пальцам. Дайте-ка подумать. Пара-тройка романов в институте, которые случились со мной еще до моего грехопадения в объятия будущего, теперь уже почти настоящего мужа. Пара десятков уличных комплиментов сомнительного качества. Что-то вроде «ну и попка» или «девушка, можно вас, а то у меня вечер свободный». Несколько платонических отношений с парнями, фактически с собратьями по несчастью, то есть с теми, у кого тоже не складывались отношения с девушками. Их физические данные исключали взаимность с моей стороны, так же, как и со стороны остальных девушек. Но в отличие от них я не могла разбрасываться потенциальными ухажерами, поэтому мы дружили и разговаривали по душам. Они рассказывали мне, что я на их вкус самая настоящая красавица и очень даже ничего. Я уверяла их, что стоит приложить небольшое усилие, и девушки за ними будут ходить табунами. А также мы периодически вместе посещали кинотеатры, институтские тусовки и дни рождения. Выпивали и закусывали в ожидании, когда у кого-либо из нас случится существенный перелом в личной жизни. Так и происходило. Сначала пара моих платонических запасных ухажеров обрели душевную гармонию с менее капризными девушками из педучилищ или медицинских колледжей Подмосковья, а потом я влетела в сложные, но захватывающие отношения с Михаилом Артуровичем, который хоть и не был мечтой поэта, все же по многим статьям выгодно отличался от всех, с кем мне приходилось иметь дело до этого. Михаил Артурович с высоты прожитых лет оценил по достоинству мой юный возраст, чистую кожу, в основном потому, что раз в месяц это нарушалось каким-нибудь противным гормональным прыщом, упругую грудь и голубые глаза, пусть даже на несколько простоватом круглом личике. «Наивный реализм», – называл он мой тип внешности. Что ж, реализм так реализм. Однако, поскольку никогда и никто не падал у моих ног, потрясенный столь неземной красотой, и не делал предложений руки и сердца посреди перрона метрополитена, я никогда не напрягалась относительно внешнего антуража. Впрочем, нет. Лет в 17, будучи юной студенткой, я пыталась добиться уважения однокурсниц, хотя бы, если уж не однокурсников, надевая мини-юбки и вырисовывая губы Анджелины Джоли. «Слушай, тебе это идет, как коровье седло», – стыдила меня Олечка. Однако я продолжала свои попытки занять место под солнцем, пока один мой однокурсник, мерзкий молодой бычок Коля Свиридов, не подскочил ко мне с весьма интересным предложением. «Хочешь денег?» – спросил он меня. «Ну», – заинтересовалась я, не ожидая подвоха. «Давай я тебя буду показывать в шоу «Девки нашего села». С таким прикидом, да при таких щеках, ты будешь первой однозначно», – захохотал он. Я же, дождавшись конца аплодисментов и зрительских восторгов, взлепила Свиридову пощечину и прорыдала дома полдня под сытое урчание Галины. «А нечего было выставляться!» С тех пор ничего, кроме джинсов, хлопковых штанов и вязаных свитеров, я не ношу. И, кстати, со временем я осталась даже довольна этим, поскольку жизнь без шпилек оказалась гораздо комфортнее и проще. Одно плохо – мужчины на улицах и в метро смотрели куда-то мимо, никак не идентифицируя меня в качестве сексуального объекта. А, впрочем, может, это тоже хорошо. Зато я могу спокойно ездить и не дергаться от того, смотрит на меня кто-то или нет. Могу читать книги, если у меня в руках очередной роман «Полюби меня дважды», я закрываю название газетой. Могу играть в телефон, а могу и вовсе спать. Никто не потревожит моего покоя. Вот и возвращаясь из дворца бракосочетания на Савеловской, я никак и ничем не реагировала на происходящее вокруг меня. Я спокойно шла по обочине большой и шумной Бутырской улицы и думала о том, что не очень-то романтично было со стороны Михаила оставлять меня одну посреди города в такой день. С другой стороны, романтика – это совсем не то, что мог предложить мне мой жених. Жених. Смешно. Никогда бы не подумала применить этот термин по отношению к Окуневу. О, Господи! Ведь я сама скоро из Шубиной превращусь в Окуневу. У меня на пальце будет нормальное обручальное кольцо, которое с успехом может заменить вывеску на груди с надписью «Я тоже кому-то нужна». В паспорте будет стоять штамп, а домой я буду ездить в совершенно другое место. Но до этого я надену воздушное белое платье из кружев. Надо проследить, чтобы оно меня не полнило. Фату – символ девственности. Ха-ха. И белые туфли-лодочки на высоком каблуке. Эх, жалко вот только, что вся эта кутерьма происходит сейчас, а не 4 года назад. Вот бы мне тогда выйти за Окунева замуж. Тогда бы все было иначе. Что? Историк женится на нашей Юльке Шубиной? Не может быть, брехня, это правда? С тайной надеждой об обратном спрашивали бы меня все однокурсницы по очереди. Историка у нас все любили, уважали и втайне вожделели. Он был самым молодым и сладкоголосым из всех педагогов. «Правда!» – скромненько ответила бы я и удалилась бы под предлогом страшной загруженности перед свадьбой. Тогда это была бы сенсация, а теперь никто и не вспомнит нашего историка. Жизнь раскидала всех по разным углам зарабатывать на хлеб насущный. Многие не только повыходили замуж, но и уже нарожали детей. А те, кто этого еще не сделал, считали себя еще в том возрасте, когда об этом еще рано думать. Ведь это у матери-одиночек год за три идет, а в нормальном мире, да при нормальной внешности 25 лет – самый возраст, чтобы подсечь правильного, богатого мужчину. А я уже его почти подсекла. И я уверена, что все образуется, и я буду счастлива. Все будет хорошо. Я успокоюсь, найду какие-нибудь интересы, может, даже рожу еще ребенка. Я вдруг подумала, что если бы все было так хорошо, я бы не нуждалась в этих нелепых старательных самоуговорах. Однако я отогнала эту мысль, стоило ей только появиться в моей голове. Да, Миша оставил меня на улице и укатил. Стоило ему только решить, что я от него никуда не денусь. Да, я иду по улице в гордом одиночестве, пытаясь уговорить себя в том, что это совершенно нормально. В конце концов, мы же не дети. Почему он должен вести меня домой, а потом торчать в пробке? Ему же завтра на работу. А тебе? Спросил внутренний голос голосом Ольки Соловейко. Я вздрогнула. Мне же тут совсем недалеко. Вот именно, он потратил бы на тебя лишние 15 минут. У нас, между прочим, снег выпал, холодно. А он не мог. Может, ему дома надо кошку покормить. Может, она с голоду у него дохнет. Из последних сил сопротивлялась я. У него нет животных, ни одного мелкого хомячка. А он уверял, что безумно тебя любит. Возлюбил по новой. Ну и что? Что же мне теперь, сесть и разрыдаться? У меня самым непредсказуемым образом задрожали губы. А почему бы тебе не послать его подальше? Завершила свое черное дело подруга. Надо же уметь высказать мне гадости дистанционно, телепатическим путем. Это же не могла быть я. Я не могла сама себе этого сказать. Я не могу его послать, твердо ответила я. «Почему?» – поинтересовалась внутренняя Оля. «Из-за Артема?» – соврала я и опустила глаза в землю. «Ну, конечно, ты просто хочешь замуж. Очень. Просто недопустимо, неприлично». «Ну и что?» – разозлилась я и ускорила шаг. «Мне хотелось добраться до метро. Вдруг шум поездов и гвалт пассажиров смогут заглушить мысли в моей голове, но мысли не унимались. Они гнались за мной, они звали меня. Да и в реальности мне казалось, что кто-то сзади пытается меня нагнать и все время бормочет. «Девушка, девушка, постойте! Да остановитесь же!» «Что?» Я замерла, как вкопанная, потому что оказалось, что я не брежу и не занимаюсь сеансом телепатии с Олькой. За моей спиной остановился какой-то парень. Он явно пытался мне что-то сказать. «Ну, слава богу, девушка! Что ж вы так бежите? Я уже испугался, что не догоню!» Радостно высказался он и уставился на меня, а я на него. В первый момент я подумала, что он таким хитрым способом собирает милостыню. Сейчас же по улицам этого брата Рэкетира от милосердия полным-полно, и они тоже могут выглядеть вполне здоровыми и жизнерадостными. Это раньше считалось дурным тоном просить подаяние, если у тебя не оторвана рука или, скажем, нога. Теперь же достаточно повесить на грудь табличку «Умираю, требуется операция» или привесить за спину спящего грудного младенца. Впрочем, я стараюсь давать деньги всем без разбору. И еще меня смущала мысль, что если я про всех нищих буду думать гадости, то обязательно пропущу кого-то, кому действительно по-настоящему плохо. Однако молодец, который стоял передо мной, явно умирать не спешил. Да и вывески на нем никакой не было, просто такой обросший небритый оборванец. Впрочем, не совсем даже и оборванец. Одежда на нем была целой, но очень-очень грязной. Ботинки все в каком-то дерьме, лицо заросло щетиной, свитер висит. И куртка совершенно неприличная, грубая, нечитаемого цвета, к стыду сказать, очень похожа на мою. «Вам чего?» – недружелюбно поинтересовалась я. «Ну это, как бы это?» – замямлил парень, и я поняла, что он крепко поддат. Спиртовое амбре распространялось не так быстро, поэтому я сразу не заметила, что он покачивается и даже имеет шанс завалиться к стене дома. «Денег у меня нет». «А у меня есть!» – радостно улыбнулся он. Я тоже вымученно улыбнулась и попыталась отбыть восвояси, поскольку приставание пьяных на улицах не входит у меня в графу достижения. Однако мой бродяга не стал так просто сдаваться и схватил меня за руку. Мне стало страшно. Его рука оказалась намного сильнее, чем я ожидала, и карие глаза, неожиданно сверкнувшие из-под всклокоченной челки, были почти адекватны и почти совсем не выдавали в нем в стельку пьяного гражданина. Именно это «почти» и напугало меня больше всего. «Что вы себе позволяете?» – зашипела я, вырывая пальцы из его руки. «Давайте познакомимся», – выдал наконец парень и снова улыбнулся еще шире. Я порадовалась хотя бы тому, что у него здоровые зубы. Значит, все-таки вряд ли передо мной уличный бродяга. «С какой стати?» Я все-таки решилась перейти к крайним мерам и резко дернула руку. «Знаете, тут такие все странные, какие-то совершенно сумасшедшие. Я здесь с утра. Прошу прощения, я, конечно, пьян, но все равно странно». Он выпустил меня и стал забавно семенить, покачиваясь рядом. «И что же вам странно?» – поинтересовалась я. «Мне надо было как-то потянуть время. Чем ближе я подходила к метро, тем меньше у него оставалось шансов ограбить и тем более изнасиловать меня. При свете фонарей и скоплении прохожих отчего бы не поговорить?» «Ну, все бегут. Пишат, девушки скачут по гололеду на этих своих ходулях. У нас тоже их надевают, но чтобы так нестись, как только они голову не свернут». «Вы о шпильках?» – усмехнулась я. «Ну да». Парень радостно улыбнулся. «Я уже думал, что в вашем городе нормальных людей нет, а тут вы». «А я, значит, нормальная», – обиделась я. «Вот вам и комплимент, получите». «Распишитесь. Интересно, что он имеет в виду?» «Ну да, естественно. Я прямо обалдел, как вас увидел. Лицо такое, ну, простое, без штукатурки этой килограммовой. Куртка, как у наших, и вообще. Вот, думаю, чудеса. И тут живут наши женщины. Дай, думаю, познакомлюсь». «Познакомились?» Резко повернулась я к нему. «Собственно говоря, не совсем. Я же так и не знаю, как вас зовут». Он растерянно смотрел на мое злое лицо. А я потихоньку приходила в состояние закипевшего чайника, у которого сорвало термодатчик. Я переливалась через край. Какой-то олух из глубинки, видимо, принял меня за свою деревенскую бабу в телогрейке. «Хороша, ничего не скажешь». «Юля!» – рявкнула я. «Теперь всего хорошего, и нечего за мной идти». «А что такое? Что я сделал?» Медленно, поскольку был выпивший, качнул головой парень. «Ничего!» – гаркнула я и пошла к метро. Парень задумчиво провожал меня взглядом. Потом, видимо, что-то решив, кивнул и пошел за мной. «Вы, наверное, меня не так поняли. Можно я вам все объясню?» Он продирался сквозь строй спешащих домой москвичей, но я была быстрее и уже почти совсем затерялась в толпе. Парень крутил головой, высматривая меня. В принципе, все было решено. Мне надо было только свернуть по переходу в сторону эскалатора. И я могла бы никогда больше не вспоминать об этом странном знакомстве. Но тут я сделала то, объяснение чему не смогла найти. Я остановилась и украдкой принялась высматривать этого странного оборванца с широкой улыбкой простофили. «И что вы хотели мне объяснить?» Спросила я у него. Он не сразу заметил меня и почти прошел мимо. «Ох, это вы! Нельзя ж так пугать человека!» – нахмурился он. «Мне и без этого не по себе. Сколько же тут народу!» «Ну, это час пик, так что если вы любитель уединения, то вам здесь не понравится. Так что вы хотели мне объяснить?» «Знаете, я дурак!» – удрученно мотнул головой парень. При свете ламп в метро стало очевидно, что передо мной не столетний бродяга, а вполне молодой лет 30-35 парень в очень странном виде. «Допускаю», — согласилась я, помимо того, что он был довольно нетрезв, хотя и на пьяницу не тянул из-за округлого лица с очень здоровым оттенком кожи, на нем были просто невероятно грязные высокие ботинки на шнуровке. Однако сами ботинки были явно не из дешевых. Да и куртка, штаны, сумка «Адидас», которая когда-то, видимо, была ярко-красной. Все было бы вполне пристойным, если бы не было таким, как бы выразиться, поюзанным, переиспользованным. Словно он жил в этих шмотках год и ни разу их не снимал. И я, к тому же, пьяный дурак, поэтому, что бы я вам тут ни наплел, получится глупость. Прекрасно. Ну, тогда я могу спокойно отправиться домой. Подделаю его я. И нечего было так за мной нестись. «А давайте познакомимся еще раз», – неожиданно предложил он и снова улыбнулся этой самой широкой и вполне белозубой улыбкой. «Ну, если уж быть последовательными, то вы со мной уже познакомились, а я с вами нет». «О, простите, позвольте представиться. Алексей Рубин», – галантно откланившись, поясничал он, – но не рассчитал амплитуду и уронил красную сумку на пол. Я удивилась. Ударение в фамилии он сделал не на первый слог, так что получилось, что по фамилии он Рубин, драгоценный камень. «Рубин? Может быть, Рубин?» Я подправила ударение. «Ни в коем случае. Может, мои родители и были Рубины, а я самый настоящий Рубин». «Да. И что нынче Рубины пьют?» Подделаю его я. Мы приблизились к стойкам турникетов, я достала проездной. «Нынче мы, рубины, пьем водку», – с готовностью тряхнул челкой этот странный парень Алексей. «А завтра мы побреемся, протрезвеем и снова вольемся в ряды трудового народа». «И что, вы сегодня пьете по поводу?» Поддержала я беседу. Честно говоря, при свете ламп выяснилось, что во всех этих потрепанных дорогих шмотках пребывает довольно симпатичный, если можно судить, невзирая на изрядную небритость и немытые волосы, то есть даже очень симпатичный товарищ. Вероятно, если его отмыть, можно получить пару сюрпризов. Впрочем, мыть его я не собиралась, просто мне стало интересно. «Мы пьем?» «Потому что закончили почти месячный маршрут, и потому что я до сих пор боюсь летать. Знаете, в самолете от меня ни хрена не зависит. Это очень неправильно. Вот когда я за штурвалом, вы хотите сказать, если бы вы были за штурвалом, а что за маршрут? Ну, это неинтересно, не сегодня, ни слова о работе». «Мы закончили, вернулись и теперь пьем в центре столицы, в сердце нашей необъятной родины, в этом странном городе Москве». «Вам он кажется странным?» – удивилась я. «Мне честно, сейчас все кажется странным, кроме вас». Алексей попытался придать голосу романтики, но тут случилось то неизбежное, что происходит, если попытаться войти в метро, не заплатив. «Ой, что за вашу мать?» «Вы не заплатили!» Алексей с удивлением смотрел вниз, где его захлопнули стойки. Я засмеялась. «Что я не...» Он растерянно пытался перебраться через перила турникета. Я заметила, что на него с подозрением посматривает бабка из будки слежения. «Туда надо сунуть карточку!» – я кивнула на прорезь автомата. Алексей Рубин с удивлением осмотрел агрегат, я с удивлением смотрела на него, а все остальные смотрели на него с ненавистью, поскольку он создал пробку из человеческой массы, спешащей домой. «Ну и куда тут сунуть пятачок?» – заинтересовался этот невозможный товарищ с неподдельной честностью, роясь в карманах. Я испугалась, что возмущенная толпа снесет его вместе с турникетом, поэтому быстро дала ему свой проездной. «Суньте туда!» – кивнула я на пропускной механизм, усиленно пытаясь ничему не удивляться. Парень словно увидел карточку метро впервые. Правильным образом вставить ее удалось только с третьего раза и с помощью других пассажиров. Я не знала, что и думать. «Ради бога, простите, я как-то не подумал, что тут надо что-то куда-то совать», – распинался Алексей. «Вы что, никогда не ездили в метро? А может, у меня есть Мерседес, поэтому мне и не нужна эта подземка», – обиженно предложил вариант Алексей. Я прищурилась, оглядела его с ног до головы и отрицательно замотала головой. «У вас нет Мерседеса, уверены?» «Ага». Я развела руками, дескать, к сожалению, да, уверена. «Вы правы», – огорченно кивнул Алексей и опустил глаза. Потом из-под лобья посмотрел на меня и скорчил такую трагическую гримасу, что мы оба не выдержали и расхохотались. «Тогда я вообще ничего не понимаю. Впрочем, вариант один – вы не москвич и впервые видите метро», – предположила я. Алексей сморщился и кивнул. «Но метро я и раньше видел, в Питере, например, а в Москве я бываю часто, проездом, вот только на метро ездить не приходилось». «А как вас занесло на Бутырскую?» – поинтересовалась я. «Ведь туда-то он должен был попасть на метро?» «Друзья подбросили», – пояснил он, – «те, которые и напоили. Да какая разница, тут где-то должна быть гостиница». «Я страшно хочу помыться и побриться, а то мне рядом с самим собой и стоять-то противно». «А куда вам ехать?» – спросила я. «Гостиница молодежная, сейчас я достану адрес». Мы стояли в вагоне метро, все грохотало, поэтому Алексей говорил очень громко, перекрывая спиртовым ароматом весь вагон. «Не надо, я и так знаю, это недалеко от меня», – невольно уворачиваясь от амбре, сообщила ему я. «Это здорово, потому что я совсем не готов просто так вас отпустить», – галантно заявил он. «Надо же, всего 10 минут знакомства, а он больше не кажется мне проходимцем и бродягой». «Да? И что это будет? Операция «Блицкриг»?» – подколола я его. «Почему «Блицкриг»? Можно просто поближе познакомиться», – шел прямой дорогой к цели этот драгоценный небритый рубин. Мне все стало в целом понятно. Командированный. Сделал дело, гуляй смело. А завтра в путь дорогу и поминай, как звали. Выводы очевидны. А вот мое поведение никак не соответствовало сделанным выводам. Мне бы пойти и сказать ему, что я не любительница быстрого секса на одну ночь, да вернуться домой и поделиться с Олькой впечатлениями дня. Я же сделала ровно обратное. Предложила проводить его до гостиницы. «Можно и поближе? Давайте я провожу вас до гостиницы», – сказала я, стараясь заглушить голос разума, звенящий в моей голове, да и любые другие голоса в том числе. Единственное, что меня интересовало, это посмотреть на моего нового знакомого без бороды и грязи. «Вы серьезно?» – удивленный, даже как-то почти трезво посмотрел на меня Алексей. «Нам выходить», – сказала я и потащила его к выходу. Он растерянно шел вслед за мной, с каким-то новым интересом разглядывая мое лицо. Я была тверда, как сталь. И странным образом я не чувствовала за собой никакой вины. Разве я виновата, что этот Алексей, в отличие от Михаила, стройный, высокий, выше меня головы на полторы, и сильный, если ориентироваться на то, как я вырывала руку, товарищ? «Нет, в самом деле вы не развернетесь сейчас и не скажете мне, что я вас не так понял?» – уточнил уже окончательно протрезвевший Алексей. «Вам интересно, не сбегу ли я по дороге?» – усмехнулась я. «Ну, в целом. Нет, ну правда. Вы мне очень понравились. Я бы не хотел как-то вас огорчить», – заявил он. «Господи, ну хотите, я пойду домой», – Разозлилась я. Что такое? Даже банальное уличное знакомство, и то срывается. Нет, что вы! Я ни в коем случае! Растерянно пожал плечами Алексей. Всю дорогу до гостиницы он подавленно молчал, видимо, пытаясь понять, как так получилось, что я иду рядом и никуда не убегаю. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление. Может, купить чего-нибудь выпить? Предложила я, твердо придерживаясь поставленной задачи. А? Что? «Нет, спасибо, мне хватит. Может, что-то для вас?» «Я не люблю спиртное», – заявила я, видимо, даже расстроив его своим ответом. Парень явно потерял остатки ориентировки на местности. «Что это за женщина, которая не пьет, но, тем не менее, следует в номер за абсолютно незнакомым бородатым мужиком?» Надо признаться, меня происходящее удивляло не меньше. Алексей оглядывался в холле, словно пытался определить, где тут юг и север. Но мох тут не рос, а по улыбкам портье ничего разобрать было невозможно. «Вас проводить в номер? У вас был забронирован одноместный. Поменять вам на семейный?» С некоторым интересом, оглядывая меня, любезничал администратор. «Нет, не надо», – приторно улыбнулась я, – «я скоро уеду». «Нет, поменяйте!» – зачем-то потребовал Алексей, избегая встречаться со мной взглядом. «Ну, хозяин, барин!» – я пожала плечами. Я намеревалась скорее добраться до номера, сделать свое черное дело, отомстить за все годы вперед Михаилу и отбыть домой, чтобы закончить это непонятное знакомство. Впрочем, нет. В мои планы вовсе не входило побыстрее закончить знакомство, хотя я чувствовала, что еще пара рутинных вопросов о деталях, и я сбегу. Мне вдруг захотелось хоть какого-то, пусть случайного, но наполненного страстью романа. Пусть даже на одну ночь, но именно так, как написано в «Полюби меня дважды». Мне хотелось почувствовать себя желанной. Именно сейчас, когда я собиралась на всю жизнь связать себя с мужчиной, мысль о котором заставляет меня испытывать только раздражение. «Знаете, мне все это кажется очень странным. Вы, по-моему, решили, что я свел с вами знакомство ради какого-то пошлого секса в гостинице». Неожиданно подал голос Алексей. Мы стояли в прихожей безликого стандартного однокомнатного номера. Когда-то именно в такие меня привозил Михаил. Я растерялась. А разве это не так? Нет, конечно. Случайный секс – это не для меня. И мне кажется, не для вас. Значит, вы не о сексе подумали, а о разговоре по душам? «Нет, правда, вы совершенно чудесная девушка. Я просто не мог пройти мимо, вот и все. Я вовсе не собирался вас ставить в неловкое. Алексей нес какую-то чушь, а я краснела. Ситуация с каждой секундой становилась все более идиотской. То есть вы не могли пройти мимо такой распрекрасной красавицы. Вы что, издеваетесь?» «Почему?» – опешил он. «Знаете, сколько раз за всю мою жизнь я слышала подобное заявление?» «Сколько?» – заинтересовался Алексей. «Да вас я его слышала, дайте подумать. Да точно, ни разу. Мне ни разу никто не говорил, что я столь прекрасна, что он просто не смог пройти мимо. И знаете почему?» «Потому что совершенно не красавица, пред которой можно столбенеть, и да-да, нечего кивать». «Вы не правы», – вяло отбивался Алексей. «Мне 25 лет, и я уже имею жизненный опыт, чтобы понимать, что я такое. Так что я теперь вообще ничего не понимаю. Чего вы, в конце концов, от меня хотите?» Я села на диван и закрыла лицо руками. После эдакой тирады он, по логике, должен выставить меня за дверь. «Ох, я сам не знаю, что несу. Но вы имейте в виду, что я не согласен с вами». «Вы очень симпатичная девушка, на мой взгляд. Вот я и теперь получается, что... А, ладно, давайте попьем чаю или даже закажем в номер ужин. Юля, да? Хотите есть? Нет? Да, я не знаю». Весь этот диалог утомил меня. Почему-то никак не проходило ощущение, что надо мной снова смеются, а через минуту предложат поучаствовать в шоу «Девки нашего села». «Я сейчас пойду, быстро приму душ. Я об этом душе мечтал несколько недель. Вы меня дождетесь?» «Ну, конечно», – кивнула я, подумав, что как только за ним закроется дверь в ванной, я немедленно убегу. «Обещаете?» – Алексей внимательно смотрел в мои глаза. «Почему бы нет?» – пожала я плечами. Алексей нерешительно потоптался, а потом пошел в сторону ванной. Я дождалась, пока раздастся звук льющейся воды, и пошла к выходу. Какая дурацкая история! Почему я решила, что буду страшно интересна ему? Кому я была интересна до этого? Глупая дурочка! Беги домой, пока не случилось беды. Ничего лучше Михаила Артуровича тебе и не светит. А тут молодой высокий красавец, видимо, из-за изрядной дозы алкоголя принял тебя за кого-то другого. А может, он просто долгое время не видел женщин, отчего и бросился на первую попавшуюся, но потом разглядел и решил спастись бегством. Но ты не дала ему сбежать, и теперь он не знает, что с тобой делать. Скорее домой! Я вытерла слезы и нажала дверную ручку. «Ну, я так и думал, значит, вот так!» Алексей без обвислого свитера в одной футболке и джинсах смотрел на меня из-за двери ванной. «Послушайте, давайте не будем создавать друг другу проблем. Я, честно говоря, не из таких, с которыми можно в первый же день знакомства. Да и вам это все незачем. Я путалась и не знала, что говорить. Дар речи с катастрофической скоростью покидал меня. Я знаю, что вы не из таких». Вдруг серьезно сказал Алексей. «Я, собственно, именно это с первого взгляда и понял. А потом как раз не понял, почему вы... Но это все не важно. Пожалуйста, не уходите. А то мне придется общаться с вами, так и не приняв душ». «О, ну что вы, не надо. Я лучше пойду», – заспешила я, но тут Алексей все-таки вышел из ванной, твердой рукой схватил меня за запястье. Я уже знала, что у него сильные руки, но тут поняла, что он не применяет и десятой доли своих сил, если судить по мускулам, выступающим через футболку. «Давайте договоримся, что мы хотя бы выпьем вместе чаю, а потом, если вы все еще будете хотеть уйти, я провожу вас до дому и расстанемся, как нормальные люди. Согласны?» «Хорошо», — согласилась я. «Идите в ванную. Я не убегу». «Точно?» С притворной строгостью, сдвинув брови, спросил он. «Абсолютно!» – кивнула я. Сама не знаю, почему, но я подчинилась. Хотя нет, знаю. Каждый раз, когда я внимательно смотрела на него, желание остаться перекрывало все остальные мысли. Его растерянное лицо, его большие руки – то новое, что было в нем и чего не было никогда раньше в моей жизни. Все те полчаса, что я сидела в комнате перед бубнящим телевизором, я кляла себя и обещала, что не прощу себе этого никогда. Все же я дождалась, когда Алексей выйдет из ванной. И, надо признаться, оно стоило того. Передо мной в полотенце на бедрах стоял настоящий герой моего романа. Такой, о котором не то что мечтать, я даже думать никогда не смела. Самым большим моим достижением был сомнительной прелести Михаил Артурович, про которого можно было по максимуму сказать «интересный мужчина» и, наверное, очень умный. А тут впервые мне улыбался обнаженный, почти стройный, с непостижимыми, равномерно накачанными мышцами пресса, рук и чего только душе угодно, загорелой, с белозубой улыбкой на овальном, очень симпатичном без бороды лице, я просто не могла поверить, что передо мной все тот же задрипанный проходимец, весь заляпанный грязью, и странным образом на нем совершенно не читалось какого-то опломба. Словно бы он сам не понимал, насколько он прекрасен. Простоватое выражение лица, спокойная улыбка, никакого самолюбования. «Не убежала!» – с удовольствием констатировал он. «Нет!» – еле шевеля губами, выдала я. «И если до этого момента у меня в голове еще бродили какие-то мысли, то теперь не оставалось ни одной, кроме мысли, как бы задержаться рядом с таким великолепным мужчиной чуть дольше, чем на 10 минут». «Михаил Артурович, боже мой, да если ради серого семейного быта рядом с ним надо отказаться пусть и от безнадежной, но такой прекрасной одной единственной ночи рядом с таким мужчиной, то гори оно синим пламенем, это семейное счастье».